Hashtag not a poem. My body is full of blue stains from all the edges in the empty house, but it is not my body. Is full of blue stains from all the dead corners of your soul. Я пытаюсь превратить в поэзию что-то прозаическое, банальное, повседневное, настолько отвратительно неуклюжее, что желчь поднимается в сердце. Я хорошо умею стоять в стороне и делать умозаключения, но плохо в жизни с ними справляюсь, особенно когда лицо, подобное вашему, постепенно искажается. Нарцисс, зачем сидите вы у моих берегов? Бывают месяцы, спешка, новости, посты, почтительные и трансграничные, объятия, намеки, соблазнения, кофеин. Es läutet Sturm. И я не хочу той роли, которую вы мне отводите. Ни во сне, ни в реальности. Горбачу в знак протеста простыню ногами ночью. Тащу себя из утра в день, из дня в вечер, в ночь и обратно. Почему все в жизни противоположно? Пизда или честь? Стыд? Или скука, одиночество или сука. Warum ist das alles, was zur Wahl steht? Почему? Почему? Почему? Я воздвигаю стену, чтобы нарушить ритм, либо громче лаять, либо тише молчать, стену, за которой вы сидите, царапаетесь и выжидаете, пока друзья корчат рожу от извращенного раздражения. Get over it. А что, если это жизнь? Моя жизнь. Уж извините, что не могу предложить вам развлекательную программу покруче. Как насчет головы, бьющейся об стену от скуки в кровь? Упрямство и эгоцентричность не всегда побеждают хунт, так же, как нерешительность и страх. И вот прошло мгновение, жизнь, а ведь как-то она была потрачена на усопшую любовь, свежую ложь, молчание или лепет. Все это так часто становится нечетким, если ты не встаешь на дыбы и сопротивляешься. The courage to act what you are, to do what you feel, is a bitch. But then all is. И жребий не всегда брошен в аспио перфективу, а иногда просто скатывается со стола на пол с дешевой выпивкой. А боженька снисходительно смотрят, как они мучаются. Сколько им еще осталось? Ich versuche Dichtung aus etwas zu machen, das Prosa ist, banale, alltägliche, so widerwärtig, plumpe, das mir die Galle hochsteigt ins Herz. Ich bin gut darin, mir alles anzusehen von der Seite und Schlüsse zu ziehen, schlecht darin, mit ihnen zu leben, besonders wenn ein Gesicht wie ihres nach und nach von den Fakten entstellt wird. Narziss, warum sitzen Sie an meinen Gewässern? Es sind Monate, die passieren, rauschend, Nachrichten, Posts, respektvoll und grenzüberschreitend, Umarmungen, Hinweise, Verführungen, Kaffee. Es läutet Sturm, und ich möchte die Rollen nicht, die sie mir zuteilen, nicht im Traum und nicht in der Realität. Ich wälze mich aus Protest, nachts strampelnd durch die Laken, schleppe mich aus dem Morgen in den Tag, in den Abend, in die Nacht und wieder zurück. Warum muss alles Gegensatz sein? Und nicht zu haben. Пизда или честь, стыд или скука, одиночество или сука. Warum ist es alles, was zur Wahl steht? Warum? Warum? Warum? Ich ziehe die Wand hoch, um den Rhythmus zu brechen. Entweder lauter bellen oder stilles Schweigen hinter der Wand, hinter der sie sitzen und sich kratzen und ausharren. Freunde ziehen entnervt eine Schnute. Get over it. Aber was, wenn es das Leben ist? Mein Leben entschuldigt, dass ich euch kein besseres Unterhaltungsprogramm bieten kann. Wie wäre es mit einem Kopf, der sich vor Langeweile blutig schlägt an der Wand? Sturheit und Egozentrik siegen nicht immer. Hund, manchmal bleibt man drauf sitzen, wie auf Unschlüssigkeit und Angst. Und dann ist der Moment vorübergezogen, das Leben, und man hat es irgendwie verbracht, irgendwie geliebt, gelogen, geschwiegen oder gestammelt. Es verschwimmt so oft, wenn man sich nicht gegen all das aufbäumt und wehrt. The courage to act what you are, to do what you feel, is a bitch. But then, all is. Und die Würfel fallen nicht immer in Aspio Perfetivo, sondern rollen von der Tischkanten hinab, auf den Fußboden neben den billigen Fusel. А Боженька снисходительно смотрит, как они мучаются, сколько им еще осталось.